«Надюша!» Он счастливо смеялся, целуя ее. «Ты мое чудо! Ты моя богиня!» «Нет!» Она прижала ладонь к его губам. «Не надо называть меня так! Никогда, слышишь? Это дурная примета!» «Что с тобой, родная? Успокойся!» «Я прошу тебя, прошу!» Как в бреду бормотала она, давясь слезами и целуя его руки. «Подпиши приказ, подпиши! Я никогда ни о чем не просила, но сейчас...» «Прекрати глупости!» Он вырвал руки, и она медленно села на пол. «Это все странно. Да, странно. Производственные вопросы не решаются слезами на кухне. А протежировать халтуре, извини, аморально. Да, аморально. Закончим на этом наш разговор раз и навсегда». И потом он подозрительно посмотрел на нее, съежившуюся, жалкую. «Ты, кажется, курила?» Надя вдруг начала икать. Сидела на полу возле стула, всхлипывала и икала. Сергей Алексеевич поднял ее, поцеловал. «Ты замерзла, родная, иди в постель. Я подам чай, согреешься». «Сережа, Сережа!» Она вцепилась в лацканы пиджака, в отчаянии затрясла его. «Я потеряю тебя, потеряю, слышишь?» «Это все нервы», — он улыбнулся. «Ложись, потеплее укройся, а я накапаю тебе валерьянки». Он уложил ее, заставил выпить валерьянку, подал горячий чай. Он был заботлив, нежен и внимателен. А Надя воспринимала все так, будто это уже однажды случилось. И ее слезы, и отчаяние, и его ласковое утешение, и главное чувство полной безысходности. Согрелась, перестала икать и всхлипывать. Но это был не покой, а усталое равнодушие, почти оцепенение. Она не осознавала, о чем, спрашивает муж, отвечала, не слыша собственного голоса, и ни о чем уже не думала. Сергей Алексеевич уехал на завод. И тут же, как и было заведено, из своей комнаты вылетела Ленка. Тараторила, глотала горячий кофе, пританцовывая от нетерпения. Надя и ей отвечала, не зная, что именно Ленка спрашивает и правильно ли она ей отвечает. А потом Ленка убежала в институт. Надя забылась и очнулась от резкого телефонного звонка. Решив почему-то, что это Гога, и даже успев подумать, как он скажет. «Ну что, Надежда, хорошо я тебя купил? Извини за глупую шутку». Она рванулась к телефону прямо из-под одеяла. «Надежда Васильевна? Это Вера говорит. Стекла пора мыть, октябрь на дворе. Мне прийти сегодня?» «Да-да, конечно». Плохо соображая, какая Вера, какие стекла, сказала Надя. «Приходите, я дома». Впервые за много лет, а может быть и вообще впервые в жизни, ей ничего не хотелось. Ни умываться, ни убирать постель, ни завтракать, ни даже одеваться. Сидела в наброшенном на ночную рубашку халате перед телефоном, глядя в пол, и курила сигарету за сигаретой. И только когда часы в большой комнате пробили 10, очнулась. Сняла трубку, набрала номер. Господи, только бы он не ушел. «Слушаю». «Гога, милый, не губи меня», — торопливо сказала она. А сердце заплясало в таком ритме, что пришлось заглатывать воздух после каждого слова. «Я только начинаю жить, понимаешь? До сих пор я не жила, я играла, что живу, а теперь живу. Я живая, я стала сама собой. Я люблю, я хочу родить ему ребенка, не губи меня, Гога». «Значит, ты не говорила с супругом», — вздохнул Игорь Антонович. «Жаль, Надежда, но я тоже живой. Я тоже стал иным. Я стал нормальным советским специалистом, и я не могу не думать о родном коллективе. Такова селяви. Либо твоя семейная идиллия, либо общественное благо. Третьего не дано». «Гога!» Она крикнула изо всех сил, но из трубки уже неслись короткие гудки. Надя дала отбой. Тут же лихорадочно. «Господи, спаси меня, Господи, спаси!» набрала номер. Трубку никто не брал. Но Надежда держала ее, держала еще во что-то веря, еще на что-то надеясь. Потом положила рядом с аппаратом и снова закурила. И трубка продолжала монотонно гудеть. Тикали часы в большой комнате. Гудела трубка, дымилась сигарета. А времени, кажется, уже не существовало. Оно словно замерло, остановилось и начало двигаться только тогда, когда в дверь позвонила Вера. Пожилая одинокая женщина, подрабатывающая недельной уборкой директорской квартиры да осенне-весенними оконными авралами. Она растерянно посмотрела на сигарету, на неприбранную квартиру и неприбранную хозяйку, но сказала по делу. «Я с большой комнаты начну, Надежда Васильевна». Надя молча кивнула. Сегодня не было обычного приглашения начать с чашки кофе, с разговоров. И Вера, надев рабочий халат, взяла тазик с водой, тряпки, бумагу, порошок и прошла в большую комнату, с некоторым беспокойством поглядывая на гудевшую телефонную трубку. Сноровисто развинтив створки окон, она распахнула их настежь. Благо стояла ясная и теплая для октября погода. Стараясь сделать все как можно тише, будто в квартире лежал тяжелобольной. Еще раз пробили часы. Но хозяйка не изменила позы, и все так же настойчиво гудела телефонная трубка. «А денек-то, денек сегодня, прям чудо!» Не выдержав, прокричала сердобольная Вера. «Вы слышите, Надежда Васильевна? Я говорю, денек-то выдался, а? Недаром говорят, что бабье лето вернулось». «Да-да», — механически отозвалась Надя. Ей потребовалось прикурить, но спички кончились, и она напрасно шарила по карманам халата. «День замечательный, замечательный». Она вышла из транса, услышала гудки и положила трубку на рычаг. Смолкло гудение, вносящее непонятную тревогу. И Вера с облегчением вздохнула. И тут же заговорила про соседей, про девочку Оленьку, которая уже такая ласковая, что к ней как к родной. И мальчик у них тоже хороший, вежливый и всегда здоровается. Хозяйка не отвечала, но Вера продолжала говорить, поскольку убедилась, что это помогает. Ведь вывели же ее слова хозяйку из оцепенения и про телефон сразу вспомнила. Надя воспринимала не слова, а голос. Голос живого человека, который работал в большой комнате. А сама Надя была на кухне и все еще искала спички. В семье никто не курил, а электроплита спичек не требовала. И Надежда рылась по всем ящикам и полочкам. А потом включила плиту и прикурила от раскалившейся конфорки. И тут опять пробили часы. Один раз половину чего-то. А Вера все говорила и говорила. И Надя вернулась в переднюю и села на прежнее место возле переполненной окурками пепельницы, которую держали для гостей. Ну, бывает, заиграется ребенок, ведь понятное дело. На той неделе уж телевизор закончился. Время 12:20. 12:20. 11:40. Пронеслось в Надиной голове. Часы пробили половину, значит... Значит, сейчас Гога входит в кабинет. Она схватила трубку, лихорадочно набрала прямой номер мужа, но тут же отключилась. Зачем? Что я скажу ему? Что? Богиня чужих постелей? Она застонала, изо всех сил до скрипа стиснув зубы, чтобы заглушить этот стон. Потом опять набрала номер, уже не прямой, а секретарши, мобилизовав все для того, чтобы заговорить обычным, приветливо уверенным тоном счастливой жены. Занято. Короткие гудки. Положила трубку, затянулась. «Вы звоните куда-то?» — крикнула Вера. «А я разболталась». «Ничего, ничего», — поспешно отозвалась Надя и снова набрала номер. «Мне не мешает». Трубку долго не брали. Наконец ответили. «Дирекция».